Восьмое. Женившись на подруге жены Леонида, я как бы вступил в их семью. Мы стали еще чаще встречаться. Только теперь мы проводили время вчетвером, и все теперь было несколько иначе. Они стали доставать свои фотоальбомы, потом стали показывать свои домашние видеозаписи. Мы даже ходили вместе в кино. Как-то сходили на контейнер Мудисона. Это было на кинофестивале Perth. Выбрались мы очень поздно, практически ночью. Примечание. Лукас Мудисон, шведский кинорежиссер. Тут и далее упомянуты его фильмы «Контейнер» 2006 года, «Лиля навсегда» 2002, «Покажи мне любовь» 98. ПЕФ, кинофестиваль «Темные ночи», проходит ежегодно в Таллине в конце ноября, начале декабря. Конец примечания. Меня чуть-чуть взбудоражил ночной город. Это было почти приключение. Контейнер меня пронял еще больше, пробрал до самого нутра, до дрожи. Пока сидели в кинозале, я прямо ощущал: возможно, все, предела нет, границ нет. Хотелось кричать, просто орать во все горло. Горло распирал такой безумный крик восторга, от которого, казалось, могло остановиться сердце. Я с трудом удержался. Выдержал. Вот так всегда. Приходится самое подлинное в себе подавлять. «Контейнер» мне показался пределом кинематографа. Помню, я так себе это и обозначил в голове. Предел кинематографа. Я был так в этом убежден, что даже говорить это кому-то не стал. А зачем? Достойных, кому можно было бы сказать это, не ощущалось. Рядом не было никого, с кем можно было бы поделиться восторгом. Рядом была темнота, молчание, изумленное оцепенение. Удивляюсь, как они высидели. Я внутренне ликовал, все ждал, что они начнут ерзать или с недоумением задавать друг другу вопросы. Но они стойко досмотрели, и когда мы вышли на улицу, в свете фонарей я, к своему изумлению, не обнаружил никаких следов раздражения или эмоций у них на лицах. Они восприняли все как должное. Они шли с таким же выражением, как после посещения галереи абстрактной живописи. Они все поняли. Им было все ясно. Их ничто не удивило. Меня даже возмутило, с каким домашним выражением они шли по старому городу. Я не удержался, спросил Леонида, как ему. Он сказал, что это было полегче, нежели «Лиля навсегда». Заметно потяжелее, чем «Покажи мне любовь», но слишком сюрреалистично, чтобы как-то воспринимать. Это все как-то далеко от жизни, чтобы брало за живое. Скорее, просто обращение к себе самому. Вызов, брошенный не публике, а братьям-кинематографистам. Вот, мол, как я могу. Мне хотелось воскликнуть, вот и прекрасно, но я промолчал. Моя жена и Светлана сошлись на том, что это философская притча. «Да», — добавил Леонид, — «намного легче, чем тот документальный фильм, который так нигде и не показали». Говорят, Мудисон сам на улицах раздавал прохожим диски. «Как он назывался, Свет?» «Дети, которых мы осудили, кажется», — сказала она. «Да, точно. Дети, которых мы осудили. Это да. Про подростков, которых осудили за терроризм, так сказать. На самом деле они просто участвовали в демонстрациях, и их изловили, засадили, пичкали таблетками, держали месяцами в одиночных камерах, не выводили вовремя в туалет». «Где это такое творилось?» — спросила Лена. «В Швеции». «Не может быть!» — воскликнула Лена. «Почему?» «Очень даже может», — сказал я. «Еще как может, нордические страны», — подхватил Леонид. «Отличаются изысканностью в области пыток, безжалостностью методов, при всей толерантности и человеколюбии». «Но почему?» — чуть ли не в один голос воскликнули Света и Лена. «Толстокожие», — сказал я. «Спящий швед мало чем отличается от мертвого француза». Но никто не врубился. «Чем больше совершенствует систему», — развивал свою мысль Леонид, «тем более бесчеловечной она становится. Разве нет?» «Кстати», — вспомнил я, — «а вы слышали что-нибудь про финскую оперу? Как же она называлась? Сердце в пластиковом пакете, что ли?» Никто не слыхал, и все уставились на меня. «Ну и название», — прошептала Леночка. «Это опера про жену эстонского людоеда», — с удовольствием объяснил я. «Был один такой в 80-е, кажется. Она ему помогала готовить. Отсидела 15 лет, как бы за соучастие или пособничество, или еще что-то. Я не знаю деталей. Что меня поразило в этой истории, даже не сама опера, это интересно, а то, что датчане пригласили ее на премьеру, которая проходила в заброшенной типографии, в глухом, жутком месте. Я теперь даже не знаю, что думать про них. То ли они извращенные гуманисты, то ли изощренные садисты. Ведь это же травма, она с каннибалом жила, а они ей оперу». «Я уверен, что она была его заложницей», — сказал Леонид. «И датчане посчитали, что ее несправедливо осудили в советское время. Уверен, что они ее пригласили как репрессированную жертву. Но сначала нужно посмотреть саму оперу, чтобы понять. Так, навскидку, я бы не брался судить датчан. Это ты погорячился. У них наверняка были мотивы. Все было взвешено, я уверен». Я примолк. Чтобы побороть неловкость, спросил еще раз, как тот шведский фильм назывался. «Дети, которых мы осудили», — повторила Светлана, заворачиваясь в воротник, как будто речь шла о ее ребенке. «Рекомендую», — сказал Леонид. «А я попробую раздобыть сердце в пластиковом пакете. Это интересно. А фильм Мудисона я тебе достану. Его не купишь. Он сильно сделан. Впечатляет. Прямо ощущаешь, как система испугалась». «И кого испугалась?» «Этих детей». «Система испугалась, что растет поколение, которое отрицает систему. Система цинично их задавила. Это было буквально несколько лет назад. Совсем подростки, а осудили почти как тех ирландцев за взрыв в лондонском баре. Вот так вот. Самое демократическое государство на планете. Так что контейнер — это так, артхаус и ничего больше». Он мне вдруг почему-то напомнил советского актера, который играет роль в каком-нибудь фильме, идет, рассуждает. Он неестественно зевнул в кулак и предложил зайти в «Пегас» или «Мистерио», посидеть чуть-чуть, попить коньяку. Я согласился. Хотя женщины жаловались на усталость в ногах. Однако я так буйно засоглашался, что никто не стал сопротивляться. Мы доплелись до «Мистерио», взяли коньяк, курили, смотрели на прохожих, говорили о всякой чепухе. Моя жена сказала, что у нее крутит ноги. Светлана пожаловалась на мигрень. Заговорили зачем-то об отелях, о метрополе, который вот-вот должен был открыться, о новом небоскребе, который вот только заложили, о недавно снесенном центре культуры Сакала, о рабочем месте нашей общей знакомой на 37-м этаже в здании банка в инвестиционном отделе, о казино, иностранцах, о том, что Анне Веске выступила с речью за укрепление туристических связей с Россией, мол, среднестатистический финн оставляет по каким-то подсчетам 100 евро в день в Таллине, а русский все 500. Русский гуляет с размахом. «Нам нужен русский турист», — так сказала Анне Веске, так говорит Сависар. «С соседями ладят, идет какая-то компания, хотят наладить связи, чтобы были прямые рейсы Таллин-Питер, Таллин-Москва, чтобы ходили паромы, новейшие поезда двухэтажные, еще что-то, мероприятия всякие, ну и тому подобное». Примечание. Сависар, лидер центристской партии. Конец примечания. Леонид ухмыльнулся и сказал: «Эстонцам, кажется, наскучили финны и шведы, устали за ними убирать, не чувствуют отдачи, уважения, что ли. Надеются, что, может, хотя бы русские будут их хоть сколько-то уважать. А за что? С одной стороны, они заманивают русского туриста, с другой хотят снять памятник, будто не понимают, что это вызовет волну негодования в той же России. А шведам надоел Таллин, они теперь все в Киев и Бухарест летают. Это же европейский Таиланд. Дешевые девочки в невероятном количестве. Смешно. Дети, которых мы осудили». Он несколько раз повторил: «Дети, которых мы осудили». Смотрел пустым взглядом перед собой, морщился, как будто ему что-то там чудилось. Затем допил коньяк и спросил: «Еще по одной или идем?» Я хотел взять его за руку, тряхнуть, расспросить, что он хотел или мог бы мне рассказать про то, что ему там почудилось. Но тут все высказались за то, чтобы ехать домой, и он стал вызывать такси. Я тоже хотел достать телефон, но он сказал, что подбросит нас по пути. Я полез было за кошельком, но он отклонил предложение скинуться. Мать Леночки что-то шила-кроила на дому. К ней приходили какие-то ученицы, тетки, которым чего-то хотелось и этакого. Всегда кто-то был и что-то объяснял. Это отрезать, а тут прострочить. А потом слышался звук швейной машинки. Мы ее почти не видели. Отец Леночки с морем завязал по причине слабого здоровья. Радикулит, остеохондроз, язва. Все проклинал корабельные холодильные установки, вентиляторы, сушилки. Африку целиком отправлял к такой-то матери. Что у него было с суставами, не знал никто. Вдруг ни с того ни с сего становился кволым, из машины выбраться не мог. Мужики его вынимали, как шпротину из банки, ставили на ноги, помогали идти. Лежал 3 дня, выл, лез на стену, стонал, становился совершенно неадекватным, даже заговаривался, выпадал из мира совсем. Язву он пытался усыпить каким-то хитрым зельем, заказывал из Венгрии. Месяц помогало, но как только случался запой, все начиналось по новой. Ходил к каким-то шарлатанам, его кодировали, но он все равно пил. Его зашивали, но он пил. Его клали в портовую больницу, он выходил оттуда исхудавшим, посеревшим и очень скоро снова брался за водку. Вылечить его никто уже не мог. Сам он на лекарствах и лечении старался экономить. Лечился своими странными способами. Покупал какие-то книги, в которых описывались различные способы очищения, диеты и вывод шлаков. Он их читал неделями, а потом голодал месяцами, крепился, не пил, валился в обмороки, но не пил, а потом снова срывался, начинал жрать как зверь и пить как лошадь, и ничто его остановить не могло, кроме портовой больницы. Несмотря на это, выглядел старик внушительно, хоть сейчас на арену цирка, с такими бицепсами и усами. В красных щеках его плескалась степная удаль, и цыганские бесились костры. Любил петь, когда выпьет, пел как-то порывисто, выкрикивая слова, чуб его встряхивался. Становилось жутко, точно он не пел, а обращался к духам. Он ничего не скопил, даже большей части зубов не уберег. Было это совершенно нормально, особенно для человека, который смолит дешевый самосад и смолит немилосердно. Кашель у него был, как у литейщика. Теперь устроился работать в каких-то гаражах на подхвате, как запасной. Вулканизация, покраска, мытье и так далее. Нервный, злой, неудовлетворенный, неуверенный в себе человек. Обсасывать меня для него стало новым развлечением. Он задавал мне каверзные вопросы, расспрашивал про родителей, работы, выискивал бреши в моем образовании и так далее и тому подобное. Начинал с Путина или гребаного эстонского правительства, а потом незаметно сворачивал к машинам. Начнет что-то говорить с воодушевлением, а потом притормозит, махнет на меня рукой и скажет: «Да что с тобой о машинах-то, ведь ты даже не водишь!» Сидит, трясет головой, изумляется. Не может постичь, как это человек машину не водит. Вон бабы водят, а этот сидит и не водит, сидит и не водит. У нас постоянно болела голова. Наверное, из-за ветра. Власномя, постоянно ветер. Тесть кряхтел, что так было задумано, так строили промышленный район, чтобы ветер выдувал нечистоты. Строили, не достроили. Ветер, гул голосов, факсы. Вдобавок соседи сверху все время что-нибудь сверлили, пьянствовали неделями, крушили мебель, орали друг на друга, пели караоке, танцевали под Ленинград и Сердючку, колотили друг друга, а потом приводили в порядок свое гнездо, стучали, долбили, воняли краской, пилили и шлифовали. Когда они пьянствовали, к нам спускался через все щели и вытяжки перегар и табачная вонь. Когда они ремонтировали, нас душили растворители, краски и какая-то пыль. Пришлось купить ионизатор. Так как зимой топили до одури, мы купили увлажнитель воздуха, но все равно все эти хитрые аппараты ничуть не помогали. У Лены так много подруг, она целыми днями говорила с ними по телефону, 2 часа минимум, а потом жаловалась, что у нее болит голова. Ей постоянно кто-нибудь звонил. Особенно надоедала Валя, которая искала себе женихов через интернет, с одним и тем же предлогом. Она просила Леночку дать ей пару уроков английского, перевести письмо от очередного жениха или написать ответ. Доставала чуть ли не каждый день. Слала электронные письма, даже вносила в письма поправки и просила заново перевести. Несносная была до ужаса. Всякий раз, когда у нее появлялся новый ухажер или когда он исчезал, она приглашала Леночку в кафе, угощала, пила и плакала. Море слез, стоны, слюни. Обычно они встречались в ирландском пабе, там они и занимались английским, занятия их постоянно переходили в пьяные излияния. Однажды они так просидели до ночи. Вернулась Лена совершенно разбитой, сильно пьяной. Она не могла уснуть, потому что ей делалось плохо, поэтому до утра пила соки и пересказывала мне, что приключилось с несчастной Валечкой. Я слушал, и мне нисколько не было жаль Валентину. Наоборот, чем больше слушал, тем сильнее злорадствовал. Швед, с которым у нее приключилась драма, меня действительно поразил. Он жил на каком-то небольшом острове в фамильном имении, даже со склепом. 3 раза в неделю делал уборку. Служанок не нанимал, потому что они все путали и не умели наводить в его доме порядок. Он пару раз обращался в фирму по уборке, и ему прислали каких-то африканок, которые ничего делать вообще не умели. После них оставалась одна сырость и пятна, крошки и следы их сандалий. Он на них пожаловался, но ему не компенсировали. С тех пор он сам убирал. Это стало его религией — убирать в доме и в склепе. У него было много странных привычек. Например, каждый вечер все шли спать ровно в 9. Ровно в 9 во всем доме швед гасил свет и отправлял всех спать. Каждого в свою спальню. «Кого еще?» — зевнув, спросил я. «Там был кто-то еще?» «Да», — сказала Леночка, — «там был еще мальчик, его сын, и старушка какая-то, родственница, неизвестно кто. Ее держали в страшных условиях, она была просто под постоянным арестом». «Что значит под арестом?» — не понял я. «Он чуть что отправлял сына под арест». Она рассказала про мальчика. Ему постоянно доставалось. Отец стриг ему ногти, надевая резиновые перчатки. Мылись они, выстраиваясь в очередь. Он следил, чтобы мылись тонкой струйкой и не особенно долго. В самых верхних комнатах, почти что на чердаке, держали старуху, какую-то дальнюю родственницу. Она лежала за ширмой, совсем в изоляции. Он так поставил постель и ширму, что она даже окна видеть не могла. Только лампа над ней светила, слабенькая лампочка, которая время от времени выключалась. Лампочка и телевизор. Старуха просила его, чтобы он ей купил каких-нибудь журналов, газет. Он неохотно относил ей газеты и журналы, рекламные листки, но при этом говорил, что это глупо носить этот хлам по всему дому. От этого только грязь, пыль, микробы повсюду. Он раскопал старый детский вопросник, книжку для игры «Вопросы» с ответами в конце, и отнес ей, сказал, чтобы разгадывала. Включив телевизор, он просил Валю или мальчика, чтобы следили и выключали телевизор, сразу как только заметят, что старуха уснула. Были и другие привычки, куда более странные. Он пил перед едой аперитив утром, днем и вечером, 3 раза в день, и всех заставлял. Старухе наверх тоже приносил на подносе рюмку аперитива. У Вали давно что-то с желудком, ей вообще пить нельзя, разве что вино, белое и несладкое. Лучше всего шампанское «Брют». Не получалось. Этот швед терпеть не мог шампанское и вина вообще. Он пил только аперитивы. Это была какая-то семейная традиция. Он фанатично пил аперитивы. Как лекарство. Подойдет к шкафчику, откроет бар, насадит рюмочку, выпьет, оближет губы, причмокнет и пойдет дальше. В его повадке при этом было нечто женское. Она даже думала, что он копирует кого-то. Валя ему сказала, что не может пить аперитив, потому что у нее от аперитива аллергия, но он настаивал. Он каждый день водил Валю в ресторанчики, где заказывал все, чего бы она ни пожелала, но при этом она обязательно должна была выпить с ним рюмочку аперитива. Если она начинала мяться, у него портилось настроение, и он ни слова не говорил за обедом. Однажды он устроил ей из-за аперитива скандал. Это был тихий скандал. Сквозь зубы он ей сказал: «Если тебе не нравится аперитив, значит, ты не понимаешь нашей традиции. Если ты не понимаешь или не хочешь понимать чужую культуру, значит, ты невежественная, вульгарная, некультурная, невоспитанная. Поэтому тебе надо учиться. Ты должна попытаться понять, полюбить или разузнать, почему здесь пьют аперитив. И если хочешь тут жить, то тоже должна пить аперитив». Она некоторое время потратила на то, чтобы разузнать что-то о культуре шведов, об аперитиве, но ничего такого особенного не нашла. И кому бы она ни пересказала эту историю с аперитивом, все ей говорили, что он просто маньяк, вот и все. Так как Вальчика знала, что я жил в Скандинавии, то просила тоже меня расспросить, что там такое у шведов в связи с аперитивами, почему они так на них повернуты. Я сказал, что ничего такого не знаю, никогда не встречал ни одного шведа, который пил бы аперитивы. Думаю, это какой-то исключительно островной обычай — пить аперитивы, — выкрутился я. «Да, наверное, он просто псих», — сказала Леночка, вздохнула и добавила, что обязательно передаст Вальчике мои слова, хотя не верит, что это теперь как-то поможет исправить ситуацию, потому что там у них приключилось нечто страшное и бесповоротное. Валентина плакала, когда рассказывала. Предстояло слушать и слушать. Отношения накалялись понемногу. Скорее всего, этот маньяк собирал все промахи и недостатки, подмеченные за Валечкой. Та сама так думала. Потому что назревало мало-помалу от одной мелочи к другой, в нем по отношению к ней происходили изменения. Однажды, когда они сидели в ресторанчике, швед заметил за одним столиком араба с девушкой. И тогда он сказал Валентине, чтобы она повернулась и посмотрела на них с презрением. «Посмотри на них так, чтобы им стало ясно, что тебе гадко сидеть с ними в одном ресторане», — сказал он ей. Валентина отказалась. Тогда он встал и вышел. Помимо уборки в имении, швед делал обход острова, ему принадлежала большая его часть. Во время одной из таких прогулок он обнаружил на обочине набитый до отказа черный пластиковый пакет, какие обычно жители островка оставляли, чтобы мусорщики подобрали. На таком пакете всегда писали имя с адресом, откуда был мусор выставлен, потому что за такие услуги платят. А на том пакете не было ни адреса, ни имени, ничего. Швед пришел в негодование. Обошел все дома без толку. Наконец, распотрошив пакет, обнаружил какое-то письмо, по которому вычислил, что это был какой-то иностранец из Боснии или Хорватии, который еще ничего не знал о местных порядках. Пошел к нему и битый час объяснял, как живут в Швеции, как это у них заведено, порядок и правила. Вечер был испорчен. В его доме был жесткий распорядок, просто так шагу было не ступить. Он постоянно следил за каждым движением. Если Валентина ставила бокал на полку, он срывался с места, приносил большую салфетку и клал ее под бокал, а потом пристально весь вечер следил, что будет с салфеткой. Он ей признался, что когда она просыпала печенье на ковер, он не мог уснуть. Он был в дурном настроении на утро, у него были круги под глазами, он первым делом пропылесосил ковер, и когда она его спросила, в чем дело, разве по графику время уборки, он ей сказал: «Вчера я заметил, что ты раскрошила бисквит. Много крошек упало на ковер. Мы не можем себе позволить жить в таких условиях. Мы аристократы». При этом к ним никто никогда не ходил, зато все на островке при встрече ему кивали. Он собирал чеки и платежки. Когда они ходили в домашнюю сауну, то из экономии шли все вместе, а не по очереди, с мальчиком 14 лет, и старуху тоже выносили. Мальчик был развит лет на 9. Он был так затуркан, что почти не говорил. Когда отец появлялся, ребенок каменел, как зверек, который увидел хищника. Глаза начинали вздрагивать, а губы дрожать. Было даже слышно, как менялось его дыхание. Если отец его что-нибудь спрашивал, мальчик начинал сильно заикаться, а отец орал на него, давал подзатыльники и задавал еще больше оглушительных вопросов. Все обвалилось вместе с полкой хрусталя, которую обрушил мальчик. Швед попросил Валентину немного смахнуть пыль там и тут, совсем немного, даже не настаивал. Она с удовольствием решила помочь, потому что делать было совсем нечего. И мальчик тоже присоединился. Он бегал за ней как хвостик, потому что ему тоже решительно было нечем себя занять в этом доме, где нельзя было ни играть, ни присесть. Он тосковал и тупел, глядя в окно. Отец его дальше калитки одного не пускал и пугал постоянно насильниками. Мальчишка полез в какой-то шкаф, чтобы дотянуться до хрустальных бокалов, хотя Валя его отговаривала. Но ему почему-то захотелось перед ней порисоваться, и он обрушил всю полку. Стекло было повсюду. Это был настоящий хрустальный дождь. Все билось и разлеталось, крошилось и растекалось, как будто не хрусталь, а ртуть или град. Мальчик был в ужасе. «Он меня убьет!» — задыхался он. «Он меня убьет! Скажи, что это ты! Скажи, что это ты! Он меня убьет!»